Мы подошли к экипажу, Прохор подставил отцу руку, помогая ему ступить на подножку. Я стоял с другой стороны. С обратной стороны кареты мелькнула какая-то тень. «Это тебе за братуху ответка», — прогундосил подбежавший, и небольшой сверток полетел в нашу сторону. Время будто застыло на месте, растянулось, лишь чуть колеблясь, будто желе. Родное лицо отца медленно, на глазах, превращалось в суровую маску, бледную, будто присыпанную пудрой, губы сжались в тонкую нитку, глаза стали холодными, как ледышки. Вся эта картина будто застыла у меня перед глазами. Отец в это время буквально вскинулся вперед, пытаясь грудью поймать сверток, одновременно, каким-то чудом успевая толкнуть не только меня, но и Прохора, в стороны. Взрыва, как такового, я не услышал. Мне как будто звук отключили. Мелькает только картинка, причем фрагментально, скачками, как старое кино, в этом времени настоящее, что крутит в синематографе. Тело отца подбросило в мою сторону, экипаж встряхнуло, полетели куски дерева, кожа обивки. Дернулась лошадь, видимо, получив свою долю осколков, завалилась на бок. Я будто впал в ступор, и все, картинка рассыпалась на мелкие осколки, мое сознание отключилось. Конец первой части. Валерий Милик. Корнет из нашего времени. Часть вторая. Глава первая. Специфическое благоухание от разгоряченных мужских тел будто застыло в воздухе. Да, здесь бы не помешала Рекзоны, которая, как говорили, никогда не подведет. Глухие звуки ударов по боксерским грушам, звонкие, от бросков на соломенные маты, металлический лязг от занятий на спортивных тренажерах. Если закрыть глаза и только слушать, привычная картина тренировок в спортивном зале Питера, да и любого другого города России начала 21 века, обычная тренировка в обычном спортзале. Это если закрыть глаза, а в реальности... Занятия по повышению физической подготовки и улучшению бойцовских навыков чинов дворцовой полиции летом 1905 года. Уже примерно с месяц я занимался здесь с чиновниками для поручений, именно так назывались сотрудники дворцовой полиции. Иногда к занятиям подключались дворцовые стражники или, как они с недавнего времени стали называться, полицейские надзиратели, нижние чины дворцовой полиции, несущие службу у входа в помещение, где присутствует охраняемое лицо, вдоль пути следования этого лица, так сказать, работали на земле. Но это редко, так, в особых случаях, заглядывают и сослуживцы по полку. Для занятий и тренировок нам выделили зал придворного манежа, где зимой проводились боксинг-компетишн среди представителей гвардейских полков, на которых меня объявили победителем. Немного покорпел над чертежами тренажеров, несколько раз заезжал на малую, в мастерские дворцового управления, где по этим чертежам пытались их изготовить, разъяснял непонятные моменты. По правде сказать, их почти и не было, так, согласовывали вес нагрузок утяжелителей на силовых тренажерах, уточняли формы особо специфичных спортивных снарядов, учебного оружия. Решение всех организационных вопросов заняло дней 10-12. Результат налицо, закрыл глаза, и будто в спортзале в 21 века. С натяжкой, конечно, реалии надо учитывать. Занимаюсь через день, две группы, часа по 3-4. В свободные дни, теория, но уже с другим составом слушателей. Сегодня в зале 14 сотрудников, особая группа. В основном молодые люди по 25-27 лет, двое постарше, лет по 30. Но меня слушают безоговорочно, было у них время проверить сопливого корнета на вшивость. Кстати, весело тогда получилось. Да и полковник, видимо, провел беседу, рассказал, что почем. Не знаю, правда, какие страхи он им поведал, но на втором занятии уж очень выразительно они смотрели на меня. Сначала разминка, разогрев. В общей части принимают участие все присутствующие. Как обычно, бег по кругу, приседания в движении, прыжки, имитация ударов в движении и на месте. После, разбиваемся на группы. Часть отправляется на тренажеры, качаться, остальных разбил на пары. Отработка ударов, блокировка их. Николай, левое плечо вперед, правую руку ближе к груди. Прикрывайтесь. Георгий, ну что вы встали, грудь развернули, как на забаве, бей меня, кто может. Развернитесь чуть, боком, боком, вас же для удара должно быть меньше. Александр, мы не разучиваем танец в присядку, работа в нижнем партере это не, вот, вот так то лучше. Может, кому и режет слух такая фамильярность, но эти замечания делаю на автомате, лексика инструкторского прошлого прорывается. Я, кстати, сразу же на первом занятии объявил, что субординация и этикет по отношению к курсантам соблюдать буду не всегда, мол, прошу простить, но кто не согласен, на выход. Внимание! Прекратить выполнение упражнений. Смена мест занятий. И опять. Ногу, ногу тяни. Прямой, левый, блок, правый тут же удар, паузу делать не надо. И так вот весь месяц, но уже втянулся, постепенно прихожу в себя после событий зимы и весны этого года. После задушевной беседы с полковником Герарди по поводу всех моих художеств, как выразился мой собеседник, я еще с неделю подчищал хвосты, анализировал свое поведение, думал, как жить дальше. А думать было о чем. Дело в том, что случилось невероятное. Я, Александр Николаевич Белогриев, 1985 года рождения, бывший воспитанник одного из питерских детдомов, бывший спецназовец, бывший киллер, а официально, ИП, индивидуальный предприниматель, владелец и сам же работник шиномонтажки в Купчино, попал. Вот именно попал в полном смысле этого слова. Погибший после взрыва баллонного газа в гаражном кооперативе летом 2017 года, я возродился в теле моего предка в 1905 году. Точнее, сознание Александра Николаевича Белогриева 21 века попало в тело 21-летнего корнета лейб-гвардии его императорского величества кирасирского полка князя Александра Николаевича Белогриева, получившего травму на Невском проспекте 9 января 1905 года при наведении порядка, а точнее зачистке толпы. И не просто попало в это тело, заменив сознание моего предка, а как бы слилось с ним, взаимно добавляя друг друга. Это взаимное дополнение, как оказалось, имело как положительные, так и не очень последствия. Александр Николаевич Белогриев начала 20 века знал и умел все то, что знал и умел Александр Николаевич Белогриев века 21. Но и черты характера, привычки молодого аристократа, темп его жизни никуда не делись, выступали своего рода тормозом, а наивность и незнание реалий жизни сводили на нет активность и здоровую наглость бывшего спецназовца, присущую, впрочем, вообще людям начала 21 века. И это все, к сожалению, привело к трагическому исходу. Провожая друга после вечеринки по случаю своего награждения орденом, в непосредственной близости от дома, где проживал, он столкнулся с бандитами. Результатом этой встречи джентльменов удачи начала хаха-века с невзрачным на вид, но с сознанием, а главное, с навыками крутого вояки 21 века молодым корнетом стало два трупа и еще один покалеченный искатель приключений. Как это ни странно, но это происшествие не заставило корнета насторожиться, но стало началом целой череды событий, в конечном итоге приведших к гибели отца корнета, генерал-адъютанта князя Николая Белогриева, друга детства предыдущего императора, Александра III, аристократа и дипломата, личного посланника Николая II к президенту североамериканских Соединенных Штатов Теодору Рузвельту. Посчитав эту стычку случайностью, молодой корнет не придал этому особого значения. Получив послабление по службе, краткосрочный отпуск по случаю недавнего ранения, продолжал вести обычную жизнь молодого гвардейского офицера, правда, с небольшими отклонениями. Активно занимавшийся спортом в 21 веке, невольно стал одним из организаторов и участником соревнований по боксу среди представителей гвардейских полков, расквартированных в гвардейской столице России, в Царском селе. был объявлен одним из победителей. Да, нас было двое победителей, я и сотник из конвоя. Так сказать, победила дружба. Как оказалось, один из убитых бандитов был братом некоего криминального авторитета из ближайшей к царскому селу деревни. Тот посылает двух своих шестерок проследить за корнетом, а потом и убить, отомстить за брата. В результате, один из них, труп, второй бандит арестован. Ранен денщик корнета. Допросив спешно одного из бандитов, применяя при этом метод экстренного допроса из арсенала бойцов спецназа 21 века, корнет узнал, кто и за что его заказал и где этот заказчик обитает. Но воспользоваться этой информацией он не успел. Уже на следующий день, после финального боя на чемпионате, при убытии на званый вечер к великому князю Владимиру Александровичу в честь окончания турнира, наступила трагическая развязка. Некий Митрич, он же бомбист, тот самый криминальный авторитет из Белозерки, брат убитого бандита, не полагаясь на своих шестерок, сам решил исполнить месть. Встретив отца и сына Белогорьевых на выходе из дома, когда они садились в экипаж, метнул бомбу. Взрыв принял на себя старый князь, заслонив собой сына и денщика. Александр потерял единственно близкого человека и считал себя виноватым в этом. Придя в себя после легкой контузии и проанализировав ситуацию, он решил действовать. Взрыва, как такового, я не услышал. Мне как будто звук отключили. Мелькает только картинка, причем фрагментально, скачками, как старое кино, в этом времени настоящее, что крутит в синематографе. Тело отца подбросило в мою сторону, экипаж встряхнуло, полетели куски дерева, кожа обивки. Дернулась лошадь, видимо получив свою долю осколков, завалилась на бок. Я будто впал в ступор, и все, картинка рассыпалась на мелкие осколки, мое сознание отключилось. Очнулся я резко, но оглушенный, сразу и не врубился, что произошло. Картинка постепенно начала восстанавливаться. Все как в тумане. На меня что-то навалилось. Жалобно ржет лошадь. Никодим бежит в нашу сторону. Прохор сидит рядом, прислонившись к стене дома, хрипит и трясет головой. Контузило, наверное, как-то отрешенно предположил. Решил привстать. Меня придавило, надо отодвинуть. Рука натыкается на что-то липкое. Кровь, спокойно подумал я. Подбежал Никодим, еще кто-то из дома. Вес перестал давить на меня, я привстал. Тут меня как обожгло. Это был отец. Клочья шинели, мундир, все в крови, верхняя часть груди и горла, одна сплошная рана. Он еще дышит, пальцы судорожно хватают меня за рукав, он тянется ко мне, пытается что-то сказать, но слышно только клокотание и хрип. Отец, как же? Отец, папа. Он дернулся и как-то сразу обмяк. Отец. Суки, убью, гады. В исступлении заорал я. Меня оттащили от трупа отца, отвели домой. Во мне что-то надломилось. После этого все стало восприниматься как-то отрешенно, проходить как-то мимо. Появлялись какие-то люди, кто в штатском, кто в мундир, кто-то приходил, кто-то уходил. Задавали вопросы, пытаясь что-то выяснить, некоторые ответы записывали. Я отвечал, не вникая в суть ни вопросов, ни ответов. Да, приглашение получили сегодня. Нет, о нападении не думал. Нет, князь оказался тут случайно. Да, думаю, что нападение связано с предыдущими происшествиями. Нет, нападавший не рассматривал, в кого именно кидать бомбу. Да, наверное, смогу узнать нападавшего. И вдруг, как вспышка, меня будто переклинило. Я знаю нападавшего. Эта мысль пронзила мое сознание, вернула в реальность. Да, я знаю нападавшего, но он не знает меня. Он знает молодого корнета, изнеженного аристократа, может знать какого-то спортсмена, и все. Но он узнает волчару из 21 века, хладнокровного убийцу из 21 века, вышедшего на тропу войны и жаждущего мести. Да, теперь у меня появилась цель, и эта цель будет поражена. Все три дня до похорон, как бы мне не было тяжко на душе, прошли в суете и заботах. принимал соболезнования от друзей и знакомых нашей семьи, телеграммы и письма от представителей знатных фамилий России и Европы, отвечал на них, согласовывал организационные вопросы похорон. С юга выехали родственники мамы, с ними Мэри, или Солнышко, как все называли ее в детстве, дочь генерал-майора князя Прокопия Шервашидзе, друга и соратника деда, Ивана Андрониковского. Я помню ее таким маленьким живчиком с ангельской внешностью, когда семья Шервашидзе гостила у нас. Тогда же старые друзья как бы сосватали нас, решив таким образом породниться. Конечно, все это ни к чему не обязывающая формальность, никаких обязательств передо мной не было, нигде ничего не зафиксировано, просто разговор старых друзей за кувшинчиком молодого вина. Но Мэри несколько дней тогда ходила такая гордая, так забавно вздергивала носик и пыталась предъявлять на меня свои права. Наверное, у женщин это привито на подсознательном уровне. После этого мы виделись лет 10 назад, тогда семья Шервашидзе отдыхала в Бадене, и мы с отцом заехали туда на день по дороге в Берлин, проведать старых знакомых. Потом мы не встречались, хотя слышал, что она стала поистине красавицей. Сейчас старый князь решил вывести девушку в столичный свет, более того, сам решил поселиться в Санкт-Петербурге. И вот настал день похорон. После панихиды в квартире гроб на улицу вынесли генерал и барон Мейендорф, Александр Егорович, Таль Александр Яковлевич, Дерфельдин Христофор Платонович, Татищев Илья Леонидович, Янгалычев Павел Николаевич, Врангель Анатолий Андреевич. На Кадетском бульваре у дома был выстроен почетный караул трех родов оружия от коменданта, полагавшегося умершему генералу, причем все офицеры были в траурных лентах, при полной парадной форме. Кроме положенного караула, отца провожал весь наш полк, полурота стрелков императорской фамилии, полусотня конвоя. Гроб у дома приняли старшие офицеры полка, пронесли по Кадетскому бульвару, здесь их сменили другие офицеры. Процессия проследовала по Кирасирской улице на территории полка, вдоль казарм 2-го и 3-го эскадронов, канцелярии, полкового плаца. Вдоль всего следования стояли нижние чины со снятыми головными уборами. Под колокольный звон и пение «Святый Боже». Гроб с телом усопшего вносит в полковой храм лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка, церковь мученика Иулиана Тарсийского, где должно было проходить отпевание, устанавливает посреди церкви, ногами к алтарю, провожающие стоят с зажженными свечами. Было много венков, кроме традиционного от полка, с полковыми лентами, лично от командира, полковника Рауха, от всех эскадронов полка, от гвардейских частей гарнизона, именные, от сослуживцев по полку, старых кирасир его величества, друзей и соратников отца. Отдать последний долг погибшему пришли великий князь Владимир Александрович, министр двора барон Фридрикс, министр граф Ламсдорф, генерал-лейтенант Адоевский Маслов, другие высшие чиновники империи. Службу ведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, служат ему настоятели полковых храмов царского села, читают псалмы, поются тропари и погребальные стихиры, читается СВ. Писание. Наконец звучит: «Со святыми упокой Господи раба твоего Николая». После этого архиерей, обратясь лицом к покойному, читает разрешительную молитву, изложенную на особом листе. Господь наш Иисус Христос божественною Своею благодатью, даром же и властью, данною святым Его ученикам и апостолам, во еже везати и решите грехи человеков, рек им, примите Духа Святаго, их же отпустите грехи, отпустится им, их же удержите, удержатся, и елико аще свяжите и разрешите на земле, будут связаны и разрешена и на небеси, от них же и наны друг друга приимательно пришедшию, да сотворит чрез мене смиренного прощенно и сие по духу чада Николая от всех, елико яко человек согреши Богу словом, или делом, или мыслию, и всеми своими чувствами, волею или неволею, видением или неведением. аще же под клятвою или отлучением архиерейским или иерейским бысть, или аще клятву отца своего или матери своей наведи нося, или своему проклятию подпаде, или клятву приступи, или иными никими грехи яко человек связася. Но о всех сих сердцем сокрушенным покаяся, и от тех всех вины и юзы да разрешит его. Елика же за немощь естества забвению предаде, и та вся да простит ему, человеколюбие ради своего, молитвами Пресвятая и Преблагословенная Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых славных и всехвальных апостол, и всех святых. Аминь. По прочтении этой молитвы он свернул лист, на котором она напечатана в свиток, и вложил его в правую руку усопшего. После этого следует прощание с усопшим. Все подходят к нему, отдают поклоны, прикасаются губами к иконе на груди покойного и венчику на его челе, говорят последние «прости». На тело кладется покрывало, а гроб накрывают крышкой и выносят из храма. Сквозь коридор из военнослужащих полка, обнаживших палаши, гроб подносит к катафалку, устанавливает на него и в сопровождении всего полка, за исключением дежурной команды, эскорт следует станцию «Царское село». Здесь уже подан специальный поезд с вагоном-катафалком. Похоронили отца в родовой усыпальнице князей Белогорьевых на Никольском кладбище Александра Невской лавры рядом с могилой его жены, моей матери, так рано покинувшей этот мир. В связи со смертью отца, на основании свода военных постановлений, прохождение службы по военному ведомству мне был предоставлен так называемый обыкновенный отпуск сроком до 2 месяцев. Полковник Раух, командир полка, своей властью удовлетворил мое прошение и подписал рапорт. Более продолжительный отпуск мог предоставить только начальник дивизии, генерал-лейтенант Адоевский Маслов, но я не стал к нему обращаться по этому поводу, хотя и имел такую возможность, когда он приносил мне свои соболезнования на похоронах. За 2 месяца я планировал решить все юридические вопросы, связанные со вступлением в наследство, хозяйственные дела рода. Но это так, официальная причина. На самом деле я должен рассчитаться со всеми своими долгами. А для этого надо успокоиться, собраться и все продумать. Как бы ни был я зол и горел решимостью как можно быстрее рассчитаться с убийцами, но понимал, что не следует пороть горячку. Мне хватило ума не лезть сломя голову решать эти вопросы. Необходимо тщательно все обдумать, в том числе проанализировать свое поведение после, так сказать, попаданства. Как-то так получилось, что несмотря на знания, навыки и умения человека 21 века, характер 21-летнего корнета века Ха-Ха-Го проявился во мне в это время во всей красе. Он подавил, свел на нет свойственную человеку будущего осторожность и чувство опасности. Я не смог правильно оценить и поверить в решимость бандита поквитаться со мной. Да что и говорить, я вообще не рассматривал такую возможность. Казалось бы, стоило насторожиться хотя бы после предупреждения околоточного о слежке за мной, а уж после второго покушения, вообще перейти на особое положение и начать действовать. Причем действовать надо было так, как действовал бы человек моей профессии 21 века, кардинально. В смысле, есть человек, есть проблема, не человека, нет проблемы. Но нет, характер молодого корнета взял верх. Спокойствие, флегматичность и легкомыслие представителя золотой молодежи начала ха-ха века вышли на первый план и подавили навыки и чутье вояки века 21. Так, все, хватит философии с психологией, успокоиться и думать. Итак, что мы имеем? Мне известно имя бандита, мне известно, хотя и примерно, его место жительства. Кстати, а вот это, не факт, нет никакой гарантии, что он не заляжет на дно после убийства. Скорее всего, уже наверняка залег. Ротмистр Белишев говорил мне, что полиция была в Белозерке, нет там бандита, будто бы пропал аж с неделю назад. Подруга его, жена, непонятно, к матери подалась, в Гуммалосары, там теперь живет. Но бандит, по слухам, там не появлялся. Ничего, поспрашиваем, поинтересуемся, авось что и приметим. Решено, здесь и будем искать. В Белозерке нет смысла что-либо узнавать. Значит что? Надо идти на разведку, и идти как можно быстрее. А может и сразу вопрос решить, по обстановке, как получится. Что для этого надо? Оружие. Такое, чтобы не бросалось в глаза. И огнестрел, и холодное. Причем холодное, в первую очередь, огнестрел, как последний довод, применять его крайне нежелательно, если только совсем не вмоготу будет. Надо провести ревизию в доме. Подобрать, думаю, не составит труда, в особняке оружия хватало, пистолеты, ружья, сабли, шашки, кинжалы. Отец, как и всякий мужчина, тем более военный, любил оружие, следил за новинками, покупал, получал в качестве наград, подарков. В кабинете вон целая витрина, выставка оформлена, да в библиотеке все в том же стиле, все стены в оружии, чего тут только нет. Здесь можно увидеть и дуэльные пистолеты середины прошлого века с золотой и перламутровой инкрустацией, чуть моложе, но все же древние лефаше, более поздние пистолеты всех мыслимых модификаций, Вибли, Адамс, Кольт, Наган, Смит Вессон, Растгассер, Гассер Кропачик, Сюрбер, последние Люггеры и Браунинги. Так что подобрать можно, даже на мой притязательный вкус. Клинки различных типов развешаны по стенам. Здесь и шпаги, и палаши, ножи боевые и охотничьи различных размеров, сабли всех видов. Ножны и рукояти украшены камнями, но есть и простые, так сказать, побывавшие в деле. Имеются даже пики и копья, боевые топоры и секиры. Особо изгаляться не стал, выбор мой пал на средний бебут, с небольшим долом, с редкой двусторонней заточкой. К нему прихватил два пука, один чуть подлиннее, в качестве основного и второй, короче, с клинком сантиметров 6-7, в качестве засапожника. С пистолетом тоже особо не заморачивался, остановился на легендарном Браунинге М 1903 года. Внешне, очень похож на знакомый ТТ. Я, когда впервые в этом времени увидел его, подумал, все, глюки. Потом разобрался. Да, внешне похож очень, и только присмотревшись, увидел, что в отличие от ТТ, курок скрыт, а с левой стороны, флажок предохранителя. Это так, внешние отличия, конструктивно они тоже отличаются. Но, тем не менее, в руке сидит привычно, в нужную минуту мышечная память будет действовать на автомате. Вариант подарочный, с костяными щечками, на стволе декоративная гравировка в виде цветочного орнамента. Тут же три бумажные коробки с надписью на этикетке норма калибра 9×20, по 20 патронов каждый. Пистолетом долго не пользовались, поэтому по-быстрому разобрал его, вынув сначала магазин, убедившись перед этим в отсутствии патронов в патроннике. Спускаю ударник с боевого взвода, чуть провернув ствол, снимаю его вместе с затвором и стержнем возвратной пружины. Почистив и смазав детали, собираю обратно. Передернув затвор, делаю пару холостых выстрелов, проверяя плавность хода пружины и других частей пистолета. Набил основной и два запасных магазина. К пистолету в комплекте прилагалась удобная кобура мягкой кожи. Непривычно, раньше не встречал, обычно кобура бывает жесткой. У корнета, как и у любого офицера, было огнестрельное оружие, пистолет, который он носил при форме, в кобуре, были и еще, и люггер и знаменитый наган. Но нельзя сказать, что он был особым фанатом пистолетов. Стрелковый спорт явно не то, где корнет мог показать свое умение. Так, пожечь патроны да покрасоваться перед однополчанами. Нет, не стрельбой, а самим оружием, золотыми наклепками, изящной перламутровой отделкой рукоятки. Как красиво выглядело, по-молодецки прокрутить барабан, небрежно так откинуть его. Но мне же не выставку идти, к тому же, на всякий случай, пусть оружие никак не будет связано со мной. А таких браунингов, хоть и подарочного варианта, полно. Далеко не эксклюзив. С этим вопрос решен. Надо продумать одежду. Чтобы дойти до гуммалосар, надо пройти по кадетской, Здесь постоянно можно встретить офицеров гвардейских полков, артиллерийской школы. В каком виде я там появлюсь? В мундире и шинели? Не вариант, это явно не одежда для запланированного рейда. Остановил свой выбор на чуть удлиненной куртке на стриженном меху, здесь это называлось бекешей. В ней я пару раз ходил на охоту в компании с друзьями, офицерами. Она довольно теплая и в то же время легкая и не сковывает движения. На случай встречи с кем из знакомых, вечерний промынайд совершаю, воздухом дышу, спортом так занимаюсь. Должно сойти, к спортивным странностям корнета уже привыкли. А с утра на следующий день в полк зайду, в канцелярию наведаюсь, с командирами пообщаюсь, так сказать, алиби себе обеспечу, на всякий случай. Должна же быть причина появления в царском, да и в самом деле формальности по отпуску надо разрешить. Не откладывая в долгий ящик, после обеда, который сегодня несколько задержался из-за моих сборов, я отправился в царское село. Здесь меня встретила Елизавета с сыном. Опять были слезы, соболезнования. Петька буквально прилип ко мне, шмыгая носом и вытирая слезы кулачком. Меня тоже это завело, комок к горлу подступил, навернулись слезы. С трудом взяв себя в руки, принялся успокаивать женщину, приобнял пацана, погладив его по голове. В этих людях было что-то домашнее, доброе, почти родное, что будто притягивало, умиротворяло, успокаивало. Когда страсти улеглись, Елизавета споро приготовила и подала ужин. Просил особо не заморачиваться с приготовлением, подать, что есть дома, сославшись на недавний обед. Я не хотел, чтобы она задерживалась в квартире. Во время ужина она поведала все новости, что приключились за эти 4 дня. Стекла в окнах на первом этаже вставили на следующий день, убитую лошадь и обломки экипажа помогал убирать Никанор. Извозчик оказался его каким-то дальним родственником. Кстати, сам он не пострадал. Приходили полицейские, расспрашивали. С ними были 2 офицера, важных таких, в синих мундирах. Пару раз возле дома крутились неизвестные, но дворник прогнал их. Те отбрехались, что ищут подденную работу, мол, не надо ли убраться во дворе, подбить чего, подмазать после взрыва. Я насторожился. А что, один раз они приходили, да вроде больше и не видели, Никанор быстро шуганул их, нечего, мол, шляться, сами, справимся. Дяденька Саша, а я тоже их видел, и потом, когда на стройку вчера сколько бегали, там они сидели, хлеб с салом трескали, да из бутыли что-то хлебали. А откуда ты знаешь, что это их дядька Никанор гонял? Дык я же сколькой, сынком его сам прибирал тогда во дворе, видел все. Потом нам дяденька Александр Владимирович, околоточный, полушку мне дал, наказал за порядком во дворе следить. Мы сколькой думали сегодня в гостинку сбегать, леденцов купить. Там такие красные, на лучинке, красивые, а сладкие, жуть какие. Да Колька, паразит, приболел вот, а один я идти боюсь, да и денежку он заныкал, не дает мне, говорит, потеряю. А ведь это мне дали. Разошился Петр Николаевич, пока его не остановила смутившаяся мать. Я тебе сбегаю, паршивец маленький, я тебе сбегаю. Вот узнаю, что со двора далеко ходишь, тут же ремнем получишь. Да я и не хожу далеко совсем. Так, мы сколько бегаем тут, рядышком, а далеко не ходим. И вообще, большой я уже, вон, дядька Никанор сказал, что на будущий год в школу запишет Кольку, так и я запишусь. Да и Александр Владимирович говорит, что взрослый я уже, мамке должен помогать. Вот, ладно уж, большой ты мой, но далеко от дома не смей бегать. А на стройке дядьки эти, что, по работе отдыхали, перекур что ли? Как бы невзначай спросил я. Да не мастеровые они, те загодя ушли, а потом эти приперлись, а мы в крепость играли. Там кирпичи такие сложены, сидишь за ними, крепость это, а Колька снежками пуляет, говорит, что это мортира. Да только Гатон, за место снежка камень припулил. А если б попал, так и убить можно. Ну я и стал ругаться на него. А дядьки эти, Как услышали нас, так спросили, кто мы, а потом погнали нас с оттудова, взахлеб стал жаловаться малый. Так, видно, пасут меня. Нехорошо это. Наверняка и мой сегодняшний приезд уже известен. Я же не прятался, свободно приехал, тайны из этого не делал. Ну, да ничего, придумаю что-нибудь, но надо поостеречься. Поужинав и дождавшись ухода женщины с сыном, я еще раз проверил оружие, одежду, что заняло часа полтора, и дождавшись, когда дворник Никанор закончил все свои хозяйственные дела по наведению порядка во дворе и разошлись прохожие на улице, отправился в гуммаласары. Для этого надо было пройти в конец кадетской, мимо церковно-приходской школы и стройки казарм артиллеристов, перейти саперную улицу и дальше, по неосвещенной старой Павловской дороге, своеобразному продолжению кадетской улицы, до стройки, а это метров 300 от дома, добрался без приключений. Погода была промозглой. Первая половина марта, такая погода, обычная для этого времени, сыро, противно завывает ветер, срывается то ли дождь, то ли мокрый снег. Тусклый отблеск газовых фонарей совершенно не дает света. Темно, противно, безлюдно, в такую погоду добрый хозяин собаку на улицу не выпустит. Но я же не собака, я сам себе хозяин, и гонит меня долг. Ну а теперь, предельно осторожно, надо поберечься, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Обойдем-ка и мы стройку, свернем в артиллерийский переулок и пройдя вдоль хлипкого забора выйдем на саперную чуть в стороне. Ну да, так и есть, спасибо Петрушке, предупредил, сам того не понимая. Сидят, супчики, но особо не напрягаются, так отбывают повинность. Ну да, в такую погоду особо и не покажешь свое рвение, так, отбытие номера. Они и отбывали, сидели нахохлившись в уголке на какой-то куче, под навесом, один дымил чем-то ядреным и жалился напарнику. Сука он, Прошка то, самого бы сюда на шухер поставить. С чего бы ахвицы рушляться в такую срань то, дома наверняк, сидит. Дык он и не здесь стоять наказал, а во дворе заныкаться. Дык там рази захаваешься где, мигом срисуют да легавым стуканут. А так перекантуем здесь еще малость, да и на хату слиняем, закатаемся, неча тут порожняком кантоваться, никуда он до утра не рванет, а утром пусть сам Митрич с Прошкой его и заземляют. Да, эти могут, им кого на перо посадить, что мне высрокаться. Звери те еще, а ну-ка как узнают, что мы косанули. Прошка то ладно, с ним и добазарить можно. Вот Митрич, а то зверь, так зверь. А как брательника егонного, Пашку малого молодой ахвицерик завалил, так и вовсе гусей погнал, чую, закатает в блудняк на шару. Так шо ты затихарись, да не гони волну, тогда и не прочухают они. Да, мило беседуют, жаль даже прерывать. Но ничего не поделаешь, они так долго еще могут, а мне спешить надо. Взял осколок кирпича, благо тут этого добра хватало, да и подкинул в дальнюю от меня сторону, куда тусклый свет уличного фонаря не попадал. Камень попал в какую-то железяку, лязгнуло, что-то там еще и упало. Чуешь, что там, а ну, зырканика. А что я, ну его, кошак наверное, а может псина какая забрела. Позырь говорю, и не базарь. Псина, не псина, а позырить надо, хорош лясы точить. Да ладно уже, иду я, иду. И что там а могет быть, как есть псина приблудная. Ох, грехи наши тяжкие. Ни сна, ни покоя. Ворча себе под нос, более молодой пока солопил в сторону шума. Старший тоже не стал просто сидеть, встал и метнулся в сторону от света. Опытный, гад. Но юмор в том, что дернулся он в мою сторону, остановился буквально в шаге от меня. Ждать я не стал. Поставленный удар костяшками пальцев в горло и тут же ногой в пах, тот только коротко всхлипнул, чуть пригнулся, опустился на колени. Дыхание у него перехватило, хватает воздух, а сказать ничего не может. Рывком разворачиваю его спиной к себе и, схватив голову в перекрестие своих рук, резким движением сворачиваю ему шею. Чуть слышный хруст позвонков и душа душегуба под этот звук улетает, надеюсь в ад. На все про все ушло не больше минуты. Осторожно подхватываю безвольное тело и тихонечко опускаю на землю. Первый готов. А вот со вторым торопиться нельзя, надо пообщаться, вопросы накопились, может и прояснится что. Почему-то я нисколько не сомневаюсь в том, что сумею разговорить труженика ножа и подворотни. Вот и он, кстати, показался. Идет, бурчит себе недовольно. Говорю же, нет там и никого, псина видно хавается. Так по каждому шороху кипешить, говорю, не парься. Эй, Федор, где ты? Хорош выделываться, будя. Не увидев своего напарника, бандит забеспокоился, в его голосе стали появляться тревожные нотки. Подошел к месту, где трапезничали на пару, оглядывается по сторонам. Федя, где ты? Эй! Почуяв неладное, выхватил нож и истеричным шепотом продолжил звать подельника. Федька, а ну не балуй, выходь, где ты? Тут он увидел Кента, кинулся к нему. Федька, ты чего это? Нагнулся к товарищу. Федя, ты чего? Начал теребить его. Ну, вот теперь и мне пора выходить. Шагнул к нему сзади и классически, как на занятиях по снятию часового в учебке, левой рукой беру на удушающий, чуть придавив, но не сильно, чтобы оставался в сознании. В правый, нож, острие которого приставил под его подбородок, довольно чувствительно уколол, аж кровь проступила. Как учили в свое время, задержка дыхания и вид при этом крови очень способствует доведению клиента до нужной кондиции. Ну тихо, тихо, милок, не шуми, а то порежешься. Чуть усилил захват, так как почувствовал, что клиент попытался трепыхаться, провел ножом под подбородком, оставив довольно глубокую царапину. Неприятно запахло, фу, никак штаны товарищ намочил. Да уж, слабый на мочевой пузырь разбойный люд пошел, или пойдет, или был. Тьфу ты, не о том думаю, не отвлекайся. Потихонечку, помаленечку, пройдем-ка вон в тот уголок, там хорошо, не дует, тепленько там, шепчу ему ласково и сдвинув чуть влево, делаю пару шагов, ведя под навес, вот здесь мы присядем, милок, присядем, вот так вот, и вдруг усиливаю нажим, потом резко разворачиваю лицом к себе и сильно бью торцом рукоятки в зубы. Общение на контрасте, азбука работы с языком. А ну сиди, сука, попишу не глядя. Зловеще шепчу ему в ухо и делаю еще один порез на щеке. Все, клиент поплыл, дошел до кондиции. В глазах, животный страх, пытается что-то сказать, получается только мычание. Глохни, гнида, вякнешь, когда я скажу, зловеще шепчу ему, приближая кончик ножа к горлу, понял, фраер. Да-да, сглотнув слюну, чуть слышно прошептал бандит. Ножом вспариваю его поддевку, обрезая петли и штырьки пуговицы, короткий тычок левой в челюсть, чтобы не расслаблялся и тут же, резко стягиваю одежду с его плеч, выворачивая по вороту, и опуская со спины почти до локтей. Таким образом обездвиживаю его. Руки вроде и продеты в рукава, но стянутая сзади в районе локтей одежда фиксирует и сами руки, и все тело. А попробуйте хотя бы встать из положения сидя, зафиксировав руки сзади. Не так это и просто, а если еще над тобой при этом злобный маньяк ножичком длиной сантиметров под 40 поигрывает, вообще дохлый номер. Ну что, болезный, пообщаемся. Ты вроде не рад. Да ты не менжуйся, все пучком будет, ведь правда. Ты, главное, слушай меня, и все пучком, ласково говорю ему, при этом, правда, поигрывая ножом, и резко меняю тон, что, шнырь, знаешь меня, или назваться. И, промычал уркаган и закачал головой. Вижу, знаешь. Ну тогда, родимый, поговорим по-простому, ты обзовись, милок. Кто такой, по жизни кем ходишь? Здесь что ж керешься, уж не меня ли пасешь? Дык это, Колян я, туточки, рядом живу, в Гуммалосорах, вторая хата отсюдова. На меня кто наводку дал, пасти поставил. Дык Прошка, сосед наш, говорит по караулях вицера до полуночи, рубь долго спишет. И это все что ли? А Митрич значит не при делах тут. Что-то гонишь ты, родимый, а я это не люблю». Тут я попросту ткнул ножом ему в плечо, постаравшись при этом не зацепить вены. «У-у, да-да, скажу я, не режь, что ты, изверг какой. Митрич бугром у нас, под ним ходим. Да что ты, это я еще добрый, да не о том разговор. Вот скажи, милок, а где это Митрич шкерится?»